Глава 4. Всю мою жизнь мне снились сны. Разные, иногда даже пророческие. К примеру, какашки или какой-нибудь прыщ на лице – это точно к деньгам. Но чаще ночью события прошедшего дня выливались причудливыми сюжетами. Тревожными или увлекательными зависело от эмоций. Я всегда знала, что обозначает тот или иной сон, и не боялась кошмаров. Однако тот, что наслала на меня Матильда, это был даже не сон. Это был настоящий магический урок по мироустройству моего нового места жительства. Никакая фантазия не выдаст таких реалистичных картинок. Я как будто летала бесплотным духом, заглядывала в окна, подслушивала уже состоявшиеся важные разговоры и просматривала свершившиеся события. Для начала я поняла, что имела в виду Матильда, когда сравнивала Верну с сериалом про английскую аристократию в современном антураже. Магическим средневековьем, как я по незнанию окрестила этот мир, здесь даже не пахло. Первый кадр сна. О молодой женщине в необычном платье. Пышная бальная юбка впереди едва доставала до середины бедра, открывая вид на длинные ноги и туфли на высоченной платформе. Зато сзади тянулся длинный шлейф. Мадам держала в руках мундштук с дымящейся папиросой и ругалась, расхаживая вокруг шикарной кровати, на которой лежал изможденный старик. «Как ты мог объявить место преемника вакантным, отец? Что за сексизм? В империи уже 100 лет как гендерное равноправие. Я наследница по закону. Ты не имеешь права лишать меня трона!» «Ты как была взбалмошной и избалованной дурой, Айверин, так и осталась!» Неожиданно бодро рявкнул старик, приподнимаясь на локте. «Дело не в том, что ты женщина, а в том, что ни на что не способна. Ты слабо одарена магически, но если бы хорошо училась, а не меняла любовников и наряды бесконечно, смогла бы управлять хотя бы парой королевских артефактов. Я уж и не мечтаю обо всех 5, но ты не можешь и 1 в руках удержать». «Я найду мужа», — заявила девица. «Ну так найди! Время у тебя еще есть. Прямо сейчас я еще не умираю, а теперь уйди!» Меня вынесло из сцены семейных разборок сильных мира сего и понесло по улицам удивительного города. Его строения впечатляли причудливой архитектурой. Столько высоких каменных башен я, пожалуй, не видела нигде. Из них состояли целые улицы. Это было похоже на чистокол. Но самое главное, на вершинах каждой из башен находились посадочные площадки. А летали люди не только на управляемых досках, совсем как в фантастических фильмах, но и в обуви с крыльями и на диковинных механических животных, мини-драконах, львах с головами орлов и лошадках с крыльями. Однако наземный транспорт тоже имелся. По широким улицам ездили самоходные кареты и даже автобусы. Я видела что-то типа длинной телеги под навесом. Прически, одежда, поведение горожан – все говорило о том, что этот мир достаточно прогрессивный. Полетав по улице между высоких башен из камня и стекла, я оказалась на просторной площади с величественным дворцом из белого мрамора. Вход в него охраняли огромные каменные кошки с изумрудными глазами, сверкающими в солнечных лучах. Вообще памятники кошкам встречались повсюду. На перекрестках, в скверах, на крышах зданий. Я не стала задерживаться и, покружив над самым высоким позолоченным шпилем, оказалась в другом районе города. Тут здания были пониже, но они менее впечатляющие. Все они пестрели яркими мерцающими вывесками. Иллюзион Холл, торговые ряды магических артефактов, салон преображения, арена магических поединков. Я с удивлением поняла, что не только прекрасно понимаю местную речь, но и свободно читаю замысловатые надписи на вывесках. Там я задержалась ненадолго. Меня неожиданно забросило в какое-то учебное заведение. В аудиторию с высокими сводчатыми потолками. Студенты, юноши и девушки в одинаковых темно-синих мантиях, сидели за партами и по команде строгого преподавателя зажигали на ладонях разноцветные огни, создавали сверкающие водяные бомбочки, снежки и запускали к потолку салюты. Мне остро захотелось тоже так уметь. Руки потянулись повторить жесты студентов, но меня уже перебросило в горы, за снежными вершинами, где в укрытой от всех долине спали на изумрудной траве 2 огромных дракона с переливающейся чешуей. Один будто почуял меня и внезапно открыл желтый глаз. Уставился прямо на меня, вскочил, зарычав, дыхнул струей синего огня. Я испугалась и зажмурилась. А когда открыла глаза, передо мной предстала эпическая картинка. Двое раздетых по пояс мужчин, один брюнет с раскосыми темными глазами, острыми скулами и хищным выражением лица, а второй шатен с потрясающей рельефной фигурой, голливудской внешностью и красной замысловатой татуировкой на груди в районе сердца. Яростно дрались на длинных светящихся палках, обливаясь потом. Двигались они так ловко и синхронно, что не осталось сомнений, они используют магию для усиления своих возможностей. Зрелище завораживало и будило древние инстинкты. Аж в жар бросило от животной грации и убийственной энергетики. Но сразу же после этого будто окатило ледяной водой. Я внезапно поняла, что перенеслась в прошлое Телани. Передо мной возникла девочка-подросток с шикарной копной вьющихся каштановых волос, сидевшая на траве возле аккуратного двухэтажного дома и увлеченно читавшая книгу. Но вдруг небо потемнело, и девочка вскинула на него испуганный взгляд. Вскочила, в ужасе уронила книгу и прижала руки к груди. К дому стремительно приближались огромные тени драконов. Она закричала, и я тоже. Я знала, что будет дальше, и не хотела на это смотреть. «Свет! Просыпайся, Свет! Уже утро, и я придумала, как мы будем действовать!» Ласково мурлыкнула Моти и лизнула меня в глаз теплым язычком. Я резко села на кровати. Сердце бешено колотилось, дыхание сбивалось, руки дрожали. Я едва проморгалась, пытаясь стряхнуть остатки реалистичного сна. «Мотя!» — прошептала я. «Это был не просто сон. Я все увидела, все поняла». Кошка устроилась у меня на коленях, зелеными глазами внимательно изучая мое лицо. «Ну, конечно, не просто сон. Я же говорила, что теперь кое-что полезное могу». Я глубоко вдохнула и выдохнула, пытаясь успокоиться. В памяти всплывали обрывки сна. Высокие башни с посадочными площадками, люди, летающие на механических животных, студенты, играющие с магией. И тот красивый шатен с татуировкой. От одного воспоминания о нем по телу пробежали мурашки. «Так», — провела я рукой по лицу, — «выходит, этот мир, он...» «Продвинутый, магический и очень опасный», — закончила за меня Мотя. «Но мы справимся. У меня есть план». Я посмотрела в окно. Первые лучи солнца пробивались сквозь шторы. Новый день в новом мире. Страшно? Еще как. Но где-то глубоко внутри уже разгорался огонек любопытства и азарта. «Ну что ж, Моть», — вздохнула я, потянувшись, чтобы погладить кошку между ушей. «Рассказывай свой гениальный план. Только, пожалуйста, без неожиданных погружений в магические сны, ладно?» «Это была вынужденная мера. Я убила двух мышей одним ударом хвоста», — с гордостью заявила моя кошка, высоко подняв тот самый пушистый хвост-убийцу. «Надо было тебя угомонить, чтобы ты не мешала наводить мосты своими необдуманными криками, и в то же время как можно лучше познакомить тебя с миром. И я, судя по всему, отлично справилась». Я всегда знала, что Матильда очень любит похвалу. Она даже если просто в лоток сходила или когти поточила не о диван, а о когтеточку, всегда приходила хвастаться и требовать ласки. «Безусловно», — кивнула я и потянулась к ее пушистому животику. Ей нравилось его почесывание больше всего. Раздалось родное громкое мурчание, и я поспешила вернуться к делам, пока она не увлеклась. «Ну так как действуем?» «Да, точно. В общем, со слугами я уже тоже поработала. Все они проснутся с моими установками, и тебе не надо будет прикидываться ненормальной». «Как ты это делаешь?» Моя рука замерла на мягком пузике. «Не отвлекайся», — приказала диктаторша. «Мне повезло получить ментальный дар, Света. Единственный минус — я могу влиять на мысли людей только когда они спят. Ну и, к сожалению, не все люди мне по зубам. Сильные маги или те, у кого имеются защитные артефакты, мне не подвластны. Но это не беда. Само мое присутствие рядом с тобой уже огромная ценность. Нас тут мало. И все на нас молятся и боятся дышать, потому что мы сами по себе и редко, когда вступаем с людьми в контакт. А те, кого мы выделяем, автоматически становятся избранными. Все их уважают и боятся обидеть, так что сделаем вот что. Сейчас проснутся служанки, и ты потребуешь пригласить умелец, чтобы привели тебя в порядок. Отрастили волосы, шили модные платья и все такое. А потом мы поедем в столицу и явимся к твоему мужу, чтобы потребовать развода. Закончила я за нее. Нет, так он не даст развода. Мы пойдем другим путем. Почему? Он женился на мне без согласия. Разве это законно? Ты хочешь сразу же начать судиться с влиятельным герцогом? Или что? Я не пойму. Сощурившись, прошипела Мотя. Я поджала губы и мотнула головой. «Все, не перебиваю, рассказывай дальше», — проворчала, скрестив руки на груди. «Все же сложно так просто перестать быть собой и за одну ночь из старушки, которая все решала своим умом, превратиться в юную подопечную собственной кошки». «Ты явишься к нему, чтобы вскружить ему голову!» «Зачем? Я не хочу мужа, тем более такого! Ты мне дала шанс прожить жизнь по-новому!» И я намерена использовать все возможности, а не выскакивать в самом начале пути замуж за нелюбимого. Да погоди ты, Свет. Вот всегда ты так. Не дослушаешь, а уже споришь. Как это всегда? Возмутилась я. А помнишь, я тебе говорила, что не надо ту сметану покупать, она порошковая. А ты сказала, зато дешевая, а потом тебе плохо было. Обличительно ткнув меня лапой, заявила кошка. Я уставилась на Мотю круглыми глазами. Так вот, почему она пару лет назад так кричала на банку сметаны и даже со стола ее скинула. Ладно, молчу. Продолжай. Пообещала я в очередной раз, тяжко вздыхая. Так вот, он не будет знать, что ты Телани. Слуги не сообщат, что ты уехала, и сам он тебя, обновленную и умную, не узнает, если брачную метку не увидит. Значит, он познакомится с загадочной красавицей, влюбится в нее и захочет сам развестись со своей больной женой, чтобы на ней жениться. А из-за чувства ответственности он выплатит брошенной жене щедрые отступные и назначит содержание. Так мы и станем богатыми и свободными, — торжественно заключила Матильда, гордо растопырив усы. Я скривилась и сощурила глаза, изучая ее самодовольную мордочку. Она, должно быть, только что пошутила. Но нет, Мотя даже не думала смеяться. «Душа моя, я понимаю, что ты меня любишь и считаешь самой лучшей на свете», — сказала я с теплом, заглядывая в кошачьи глаза. «Но с чего ты взяла, что и герцог подумает так же? Я уже молчу о том, что никогда не умела флиртовать, кокетничать и плести интриги. Мне в принципе не по душе кого-то обманывать и разбивать сердце. А уж мужчина, которого я отказываюсь уважать, тем более не сможет стать предметом моего интереса, даже ложного. Я просто-напросто не смогу сдержаться и выдам свое истинное отношение. Вздохнув, добавила я виновата. Так-то план Матильды был логичен и, возможно, даже сработал бы с кем-то другим. Но не со мной. Кошка встала и куснула меня за ногу, оставив на коже едва заметные следы от зубов. «Приди в себя! Хватит капризничать!» — рыкнула она строго. «Мы не в том положении, чтобы строить тут из себя святых моралисток. У тебя всего два пути. Остаться в этой глуши и разбазарить молодость на хлопоты по хозяйству в поместье или взять пятую точку в горсть и чего-то добиться. А сделать это можно только хитростью и никак иначе». Перед глазами промелькнули грядки с кабачками, зеленые газоны с цветочными клумбами, парники и гуляющие по двору куры. Заманчиво. Но не в 19 же лет. Тут же всплыли картинки из сна. Высокие башни, летающие люди, магические поединки. А если во мне есть магия, я ведь смогу пойти учиться, добиться чего-то в этом ярком мире. Когда-нибудь создам семью с учетом прошлых ошибок. Вокруг меня в старости окажется много детей, внуков и даже правнуков. Вот тогда можно будет и кабачки, и кур завести. Господи, да молодость ведь столько путей открывает. И Мотя совершенно права. Можно немного постараться и наказать мерзавца, который незаконно женился на бедной Телани. «Мне потребуются хоть какие-то книги по этой науке», — пробормотала я, уже представляя, как изучают трактаты об искусстве соблазнения. За это вообще не волнуйся. Здесь я профи и без книг тебя всему научу. Как думаешь, почему все любят котиков?» Хитро прищурилась Мотя. «Потому что вы мягкие, пушистые и мурчите умиротворяюще», — предположил я. «Потому что мы знаем все ваши слабости и умеем на них давить», — самодовольно ответила кошка. Я рассмеялась, но тут в коридоре послышались шаги. Испуганно встрепенувшись, я уставилась на Мотю широко раскрытыми глазами. «Как себя вести?» — завопила я шепотом. «Как будто пришла в себя после долгого сна, но ничего не помнишь и не очень хорошо понимаешь происходящее. В общем, будь собой и ни о чем не волнуйся», — сказала Матильда, мгновенно свернувшись клубком, и сделала вид, что спит. Я рухнула на подушке, давая себе несколько лишних секунд, чтобы собраться с мыслями. Сквозь прикрытые веки я видела, как в комнату вошли две женские фигуры. И шаги были осторожными, почти неслышными. «Какая же наша госпожа красивая!» — прошептала одна из них, и я сразу узнала мягкий голос Эйри. «Хорошенькая, как куколка!» — тут же отозвалась Луна. Даже после ночного вправления мозгов девушка явно не изменила своего мнения о хозяйке. Захотелось усмехнуться. «Открой шторы! Герцогине пора потихоньку просыпаться. Долго спать вредно. И завтрак готов!» — скомандовала Эйри. Я зажмурилась, когда в комнату хлынул яркий солнечный свет. Притворно заворочившись, медленно открыла глаза и уставилась на стоявшую надо мной женщину. Эйри выглядела лет на 40. Добрые морщинки у глаз, на голове аккуратный чепец, на теле строгое коричневое платье. Интересно, герцог такой скряга, что экономит на форме для слуг? Или он просто ханжа? «Доброе утро». Поздоровалась я еле слышно и изображала слабость. «Вы кто? И где я?» Собственно, голос меня поразил. Сегодня, без вчерашней истеричной нотки, он звучал красивее, мягче, мелодичнее. С таким и правда можно мужчин соблазнять. Эйри сплеснула руками. «Госпожа, значит, это правда. Нам не приснилось, что случилось чудо, и к вам вернулся разум. Слава нашему господину, великому герцогу Доминику Карадо и его мужской силе!» Я едва не поперхнулась. Луна, незаметно возникшая рядом, оказалась сдержаннее. «Я Луна, госпожа, а это Эйри. Мы ваши камеристки. Ваш муж, герцог Доминик Карадо, приставил нас к вам служить верой и правдой. А находитесь вы в мшистом поместье в трясином уезде Буремлечной империи». В ее голосе не было подвострастия, только здоровое любопытство. То, что надо. Я приподнялась на локте, пристально глядя ей в глаза, и спросила строго. «А как я здесь оказалась? И откуда у меня взялся муж?» «Давай-ка, милая, расскажи-ка мне всю правду». «Вся ваша семья?» — начала была Луна, но ее резко перебила Эйри. Она решительно шагнула вперед, оттесняя болтливую девушку за свою спину, и сложила руки лодочкой у груди. «Так спас ваш наш благодетель, родненький, из лап монахинь, госпожа прекрасная!» — проговорила она слащавым голосом. «Узнал, что вы после того, как случилось несчастье, маетесь там всеми забытые, да и взял под опеку, сделав своей женой». Я наблюдала, как ее пальцы нервно постукивают друг о дружку. Эта служанка явно безоговорочно предана своему господину. Даже ночные внушения Матильды не поколебали ее слепую верность. Передо мной вдруг стала дилемма. Если я помню о несчастье, значит, должна помнить и первые 14 лет жизни Телани, о которых не знаю ничего. Но если прикинусь полной амнезичкой, то не вызовет ли это подозрений? Черт знает, какие вообще бывают разновидности потери памяти. Я их только по сериалам и знаю. «Какое несчастье?» — рискнула я спросить, делая взгляд невинным, а глаза круглыми. И поморгала еще для большего эффекта. «Ох, а вы не помните, как драконы...» — воскликнула была Луна, но Эйри тут же двинула ей куда-то локтем. «Вот и хорошо, что вы ничего не помните, госпожа!» — затараторила она с натянутой улыбкой голосом, каким обычно сюсюкают с малышами или сумасшедшими. «Не надо о прошлом думать, у вас теперь новая жизнь. Давайте встанем, умоемся, оденемся, позавтракаем и пойдем в сад на цветочки и бабочек любоваться». «Нет уж, Такой инфантильный сценарий меня не устраивал. Куклой я точно быть не желала. И тут я заметила странность. Почему они совершенно игнорируют Матильду? Если кошки здесь почти божества, почему служанки делают вид, будто ее в комнате нет? Решила прояснить этот вопрос сразу. «А эта милая кошечка моя? Ее вместе со мной из монастыря привезли?» Спросила, протянув руку к спящей Матильде с твердым намерением погладить. Но реакция служанок превзошла все ожидания. Эйри побледнела, как мел, и рухнула на колени, а Луна стремительно бросилась ко мне и, забыв о субординации, молниеносно стащила меня с кровати, шипя. «Нельзя так говорить о детях самой Мао, и тем более нельзя мешать им спать. Вот же наказание нам! Что будем делать, если госпожа кошка обидится?» «Ничего себе иерархия! Выходит, Моти даже выше герцогини? Прости нашу неразумную хозяйку, черная госпожа!» — всхлипнула Эйри, прижимая руки к груди. Только после этого Матильда соизволила вмешаться. Она лениво приоткрыла один изумрудный глаз, сладко потянулась и мурлыкнула. «Я на нее не злюсь. Я ее выбрала в спутнице. Делайте все, что она скажет, а мне принесите мясо. Нежирного только и нарежьте помельче». «Как прикажете, черная госпожа?» «Все сделаем, только не гневайтесь», — заверещали служанки и пули выскочили из комнаты, увлекая меня за собой. В коридоре Луна прислонилась к стене, вытирая пот со лба. «Оф, поверить не могу, что все обошлось». «Вот я страху-то натерпелась. Думала, все, конец нам пришел», — прошептала Эйри, обмахиваясь. Я решила пока не развивать эту тему, позже выясню у Моти, почему здесь так боятся прогневить кошек. «Мы хотели умыться и позавтракать», — деликатно напомнила я. «Да-да, конечно, госпожа», — засуетилась Эйри. Женщины подхватили меня под руки и повели в ванную комнату. Ну как, комнату? Вернее сказать, в зал с выдолбленным в камне бассейном, над которым клубился ароматный пар. Кроме того, здесь имелся белый мраморный трон для важных дел, тропический душ, воду явно не экономили, и целая зеркальная стена, которая, вопреки законам физики, совершенно не запотевала. Я сразу вспомнила свое отражение и наставление кошки. «Почему у меня такая прическа?» — пробормотала я, нахмурившись, проводя рукой по коротко остриженным волосам. Но не успела потребовать магического парикмахера, как Луна выпалила. «Волосы не зубы! И даже я вам мигом отращу. А вот если бы зубов не хватало, то пришлось бы за лекарем в столицу посылать». Девушка уверенно подошла ко мне, положила теплые ладони на мою голову, и я ощутила внезапное жжение, будто по коже пробежали тысячи муравьев. Шумно втянула воздух и почувствовала, как тяжелые пряди каскадом спадают на плечи и спину. «С ума сойти!» «Какое богатство!» Восхищенно протянула Эйри, любуясь моими новыми каштановыми локонами. «Их надо было после купели отращивать. Теперь мыть и сушить сложнее будет», — чуть слышно проворчала Луна, потирая ладони. «Ничего, не переломишься», — шикнула на нее Эйри и мягко обратилась ко мне. «Поднимите ручки, госпожа, рубашечку снимем». Я, продолжая разглядывать себя в зеркале, привыкая к новой внешности, автоматически подняла руки. Служанки ловко сдернули с меня сорочку, и я замерла, уставившись на красную замысловатую татуировку под левой грудью. До боли знакомую. Такую же, как у того красавца из моего сна. По спине от дурного предчувствия побежали мурашки. «Это что?» — выдохнула я, дрожащим пальцем указывая на узор. «Мрачная метка, герб дома Карада», — равнодушно пояснила Луна, добавляя воду какую-то настойку. А мне захотелось в панике бежать к Моти и кричать, что все пропало. Если тот потрясающий образчик мужской харизмы и есть мой муж-герцог, то мне такого ни за что в себя не влюбить. Я последний раз флиртовала при Брежневе, и то это был мой муж Вася, скромный выпускник мореходки. Я все же сдержалась в купальне. Вообще стоически перенесла все утренние процедуры. Мытье, одевание, завтрак. Но когда меня вывели в уютный садик любоваться цветочками и бабочками, терпение лопнуло. Жестким тоном я приказала служанкам оставить меня одну. «Мотя, ты где?» — крикнула я, раздраженно топнув. Кошка материализовалась буквально из ниоткуда. «Что стряслось? Прекрасно выглядишь, кстати. Столько красивой рыжей шерсти тебе к лицу!» — невозмутимо заявила она. Тут-то я и выложила все свои сомнения. «Матильда, твой план никуда не годится!» — выпалила я. «С чего ты это взяла?» — спросила она с наслаждением, вывалившись из садовой пыли. Я поморщилась. Вечно она находила самые грязные места, будь то лестничная площадка в нашей старой квартире или теперь вот садовые дорожки. «Ты его видела? Он как кинозвезда! У него наверняка сотни поклонниц!» «Ну, во-первых, для меня люди все на одно лицо, одинаково страшненькие», — равнодушно ответила Мотя, вылизывая лапу. «Голая тонкая кожа, да и зрение с нюхом так себе. Любит Света не за внешнюю красоту, а за чистую душу и внутренний стержень. А ты у меня в этом плане краше всех». «Но он-то человек, а не кот», — всплеснула я руками. «И вообще, как ты себе это представляешь? Я все утро думала, и чем больше размышляла, тем яснее понимаю. Твой план никуда не годится. Вот приедем мы в столицу. И куда пойдем? К нему домой? А фальшивые документы где возьмем?» «Мы же смотрели с тобой кино про шпионов. Ну что ты, Свет!» — фыркнула Матильда. «Деньги возьмем те, что герцог оставил на твое содержание. На них в столице снимем жилье и пойдем гулять по тем местам, где такие, как твой муж, бывают. А будешь ты какой-нибудь иностранной графиней, которая приехала на экскурсию? Загадочная и интригующая. Это заодно все твои странности объяснит». «Как у нее все просто! А документы?» «И я твои документы!» — гордо задрав голову, заявила кошка. «Ты что, еще не поняла? Одно мое присутствие рядом с тобой делает тебя особенной!» Я вздохнула и решила сменить тему. «Кстати, об этом. Почему местные вас так почитают и боятся разозлить?» — спросил я, немного успокоившись, и опустилась на садовую скамейку. Мотя грациозно запрыгнула рядом. «Из-за магии. Мао наполнила этот мир магией ради нас, чтобы сделать нашу последнюю жизнь долгой и счастливой. А если люди будут нас обижать, она просто перенесет кошачий рай в другой мир, и все тут зачахнет. Вот они и боятся на нас дышать, чтобы не вызвать малейшего неудовольствия богине. А кошки давным-давно объяснили людям, чего делать категорически нельзя». «Ладно, допустим», — кивнула я. «Но одно твое присутствие рядом со мной не заставит герцога потерять от меня голову. Прости, но у людей так не работает». «Ойли», — усмехнулась Мотя. «Еще как работает. У кого самая крутая машина, того все любят, даже если он пузатый старик. А если ты звезда экрана, то в тебя будут влюбляться автоматически». Я помотала головой. «Ты не права, Моть. Это все мишура, наносное. А настоящие чувства, ради которых человек готов горы свернуть, не купишь ни за какие деньги. В нашем случае у герцога на кону стоит трон. Рисковать им он будет только ради истинной любви, а не ради мимолетной прихоти». Грустно вздохнув, я отвернулась. Совсем не хотелось примерять на себя роль роковой женщины для этого герцога. «Вижу, тебе совсем не нравится мой гениальный план», — проворчала Моти, подергивая кончиком хвоста. Я задумчиво провела пальцами по скамейке. «В голове крутится одна сказка. Ты ее не знаешь, но она о том, как умный кот обманом женил своего глупого хозяина на принцессе». «Почему это не знаю?» — фыркнула Матильда. «Этот кот мой брат. И чем ты недовольна? У сказки ведь счастливый конец». «Чувствую, ты тоже хочешь выдать меня замуж и лапки потереть», — пробурчала я, скрестив руки на груди. Мотя рассмеялась своим кошачьим смешком. «Давай доедем до столицы, а там посмотрим, как пойдет. Вдруг ты решишь, что лучше вернуться обратно в захолустье и заняться хозяйством. Тем более я уже велела приготовить вещи для поездки и найти самоходную телегу. До столицы пешком идти долго». «И когда ты только успела?» — ахнула я, широко раскрыв глаза. Мотя неопределенно повертела лапкой в воздухе, а потом неожиданно призналась. «Тут из наших только одна старая кошка, которая только спит да спит. Скучно с ней. Хочу других сородичей повидать». Я хлопнула себя по коленям и решительно поднялась. «Ладно, самое интересно посмотреть на эту самую столицу. По дороге еще обсудим план, а там, может, и вовсе решим сменить мне имя и заживем своей жизнью, забыв о герцоге и разводе. В конце концов, татуировка под грудью есть пить не просит. Однако, как говорят у нас, человек предполагает, а Господь располагает. Все пошло не так, когда мы еще даже до столицы не добрались.